Глава 12. Многообещающий подозреваемый. Пройдя по служебному коридору, сэр Роберт и его спутники попали в крыло прислуги, где встретили Трэвиса, как раз ходившего в дом с фонарем в руке. Его пальто и шапка были забрызганы дождем. «Какие новости?» — спросил сэр Роберт. «Вы осмотрели дом и окрестности?» «Да, сэр, но я ничего не нашел». «Никаких следов взлома и проникновения?» «Нет, сэр». «Я осмотрел весь дом и обошел его вокруг, но не обнаружил никаких признаков того, что в него могли пробраться снаружи. Некоторые окна были закрыты, но ни одно не выбито. Некоторые были открыты, но я не думаю, что через них мог кто-то пролезть. Дождь только начался, и земля была мягкой. Если бы кто-то лез через окно, на земле остались бы следы, и цветы были бы потоптаны. А окно в комнате мистера Кестреля тоже цело, как и все остальные». «Да, сэр. Отличная работа», — сказал сэр Роберт, но вид у него был недовольный. «Сколько есть дверей, что ведут в дом?» — спросил Джулиан. «Не так много для дома таких размеров», — ответил сэр Роберт. «Вот парадная дверь», — он указал рукой в ее направлении. «В крыле прислуги есть задняя дверь, что ведет маленькую приемную для торговцев и всех, кто приходит по таким делам. Наконец, есть застекленные двери в оранжерее. Они выходят на веранду, с которой можно спуститься в сад и парк». «Если никто не влезал или не вылезал через окно, — заговорил МакГрегор, — значит, он сбежал из дома в период, скажем, с 4:30 до настоящего времени, через одну из этих дверей». «Никто не смог бы уйти через оранжерею до 6 вечера, — возразил сэр Роберт. «Мы с леди Фонклер были там примерно с 4 до 6, пока я не ушел с мистером Кестрелем. Не знаю, насколько там после этого задержалась леди Фонклер». «А вы заперли застекленные двери перед тем, как уйти?» — вспомнил Джулиан. «Вы запомнили, да?» — ветер распахнул их. Хозяин повернулся к Трэвису. «Вы не заметили, двери в оранжерее были заперты?» «Да, были, сэр. Стало быть, никто не мог бы уйти этим путем и после 6, ведь ему пришлось бы оставить двери не запертыми. Я тоже так думаю, сэр». У Джулиана появился новый вопрос. «Скажите, а вы, леди и Фонклер, покидали оранжерею между 4 и 6 часами? Может быть, хотя бы на минуту?» Сэр Роберт открыл рот, чтобы ответить, но задумался. «Да, я выходил, должно быть, 10 минут, — медленно произнес он. «Ну, самое большее на 1/4 часа. Я читал вслух, а леди Фонклер любит послушать Поупа, и я ходил в библиотеку за книгой его стихов». «А леди Фонклер не выходила из оранжереи в ваше отсутствие?» «Я не знаю, мистер Кестрель», — холодно ответил Роберт. «Мне не приходило в голову ее спрашивать». «Стало быть, нам остается парадная и задняя двери», — заключил МакГрегор. «При всем уважении, сэр», — вмешался Трэвис, — «я не думаю, что кто-то мог бы войти или выйти через парадную дверь». «Почему?» — спросил Джулиан. «Потому что она была заперта с 4:30, сэр. Ее всегда закрывают, когда слуги садятся ужинать, как и ночью». «Можем мы быть уверены, что сегодня дверь тоже была заперта?» — спросил сэр Роберт. «Я спрашивал Майкла, сэр». Майкл был одним из лакеев. «Он сказал, что запер дверь на засов 4:30, как всегда». «Но, конечно же, он ее открыл, когда ужин закончился», — сказал сэр Роберт. «Да, сэр. Он ее открыл примерно 5:45. Но он говорит, что после этого он сам оставался у дверей, чтобы открывать их гостям, что придут к ужину. Когда я по вашему приказу собирал прислугу в людской в 6:30, то застал его с Питером. А Питер — это второй лакей. Думаю, они играли в кости, сэр, но оказались очень проворны, и я не смог поймать их за этим. Я послал обоих в людскую и запер дверь. И решил, что так будет лучше. Мне казалось уже, что в доме что-то не так. С того мига дверь была заперта все время. Кроме того, что я обходил дом снаружи, я следил за этим». «Стало быть, — проговорил Джулиан, — 4:30 парадная дверь постоянно была закрыта, заперта или находилась под присмотром лакея». «Да, сэр». «Значит, никто не мог войти или выйти через нее незаметно для нас». «Именно так, сэр. Если бы кто-то уходил, он бы не смог запереть дверь за собой». Трэвис беспокойно посмотрел на сэра Роберта. Казалось, что вопросы мистера Кестреля совсем не радуют его. Дворецкий сжал губы и выпятил подбородок. Джулиан понял, что просто так он не вытянет из Трэвиса. «Ничего», — «Ну, неважно», — подумал Кестрель. «Он уже рассказал немало беспокоящего. И если убийца был грабителем и проник в дом вместе с девушкой, он должен был как-то уйти после того, как расправился с ней. Кажется, он не мог сбежать ни через парадную дверь, ни через оранжерею, ни через окно. Остается лишь задняя дверь. Но чтобы пройти от моей комнаты до задней двери, нужно пересечь людскую. Мог бы он проскользнуть там незамеченным? Потому что если не мог, значит, он не воспользовался единственной возможностью покинуть дом. А значит, нам придется признать, что никакого загадочного незнакомца не было. Убийца либо кто-то из слуг, либо кто-то из нас». Сэр Роберт послал Трэвиса за Синдбери. Когда констебль явился, судья спросил, что там удалось узнать о том, что слуги делали и где были между 16:30 и 18:00. Синдбери потребовалось время, чтобы разобраться со своими записями. Ни чтение, ни письмо не были его сильными сторонами. Но суть собранных сведений состояла в том, что все слуги могли дать убедительный ответ на вопросы о том, где они были и что делали в это время. Роллинсон, миссис Кокс и Трэвис ужинали в собственных комнатах. Остальные сидели за ужином в людской. Все, кроме мальчишек с конюшни, что присматривали за лошадьми. И у каждого нашелся хотя бы один свидетель. Сэр Роберт мрачнел с каждой минутой. И Джулиан отлично понимал, почему. Теперь, когда слуги чисты от подозрений, а шансов на то, что убийство совершил неизвестный, все меньше и меньше, сеть подозрений будет сплетаться вокруг семьи самого сэра Роберта. Каждая новая подробность становилась еще одной нитью в этой паутине. Но нашлось еще одно осложнение. Джулиан вздрогнул, когда услышал слова Синдерби. Так что единственный слуга, что оставался в одиночестве больше, чем на минуту или две, это камердинер мистера Кестреля, что выходил прогуляться как раз перед 16:30. «Да, я помню», — кивнул сэр Роберт. «И когда же он вернулся?» Констебль стал смотреть свои записи. «Я не помню, сэр, но горничная Молли Дейл знает. Она сказала, что он напугал ее, ворвавшись в людскую. Она тогда упрекнула его, что он опоздал к ужину. Тогда она посмотрела на часы, чтобы узнать, насколько он опоздал, и на часах было 5:50. «Стало быть, он прогуливался один около 20 минут», — заключил сэр Роберт. Джулиан почувствовал, как по его спине забегали мурашки. «Черт бы побрал брокера», — подумал он. «Урожденный кокни, кокни до мозга костей, дитя лондонских улиц именно в этот день и час захотел подышать свежим воздухом и вдохнуть аромат цветов. Ну и что с того? Нет никаких оснований его подозревать. Да, он был последним, кто заходил в комнату, где нашли тело, но у него были все права и причины зайти туда в этот час». Джентльмены прошли в людскую. Большая часть прислуги все еще пребывала за длинным столом. Сэр Роберт начал с того, что показал посеребренную раковину и спросил, не знакома ли кому-то эта вещь. Украшение переходило из рук в руки. Его с любопытством разглядывали, но никто не узнал. Затем сэр Роберт спросил, не мог ли посторонний попасть в главный дом через заднюю дверь, 16:30 или позже. В ответ слуги были уверены – нет. Комната тогда была все еще полна людей. Никакой незнакомец не мог бы пройти незамеченным. «Я хочу задать несколько вопросов Майклу», – сказал Роберт. Все глаза повернулись к высокому блондину-лакею с круглым лицом и светлой, усыпанной веснушками кожей. Он явно заволновался. «Да, сэр!» Майкл подтвердил, что закрывал парадную дверь в 16:30 и открыл ее 17:45. «Я открывал ее примерно в 17:56», — вспомнил он, — «как раз, чтобы впустить мистера Кредока. Он выходил проехаться на лошади и вернулся, когда мы ужинали. Я впустил его, посмотрел на часы в холле, понял, что еще рано, и закрыл ее снова». «То есть вы ее заперли на ключ?» «Да, сэр!» Без 17:45 с пикника вернулись мисс Причард, мисс Кредок и девица Фонклер. Майкл открыл для них дверь. «А потом я и Питер уселись там у дверей, ну, поболтать», — торопливо закончил он. «Скорее поиграть в кости», — пробормотал Трэвис. Майкл покраснел. «Так вот, сэр, Как бы то ни было, где-то около шести вернулись мастер Хью и мистер Кестрель, а потом полковник Фонклер, а потом пришел мистер Трэвис и велел всем собраться в людской, а дверь мы снова заперли. Макгрегор потряс головой. Он тоже это понимает, подумал Джулиан. Сеть затягивается вокруг Фонклеров. Вокруг Редека, правда, тоже. Он вернулся в Беллигард достаточно рано, чтобы совершить убийство. Мисс Кредок я никак подозревать не могу, но как же дьявольски трудно вообразить в роли убийцы кого-то из остальных. И зачем это делать? И почему в моей комнате? И еще тысяча других почему. Впрочем, не думаю, что у сэра Роберта есть какой-то иной выбор. Ему придется признать, что кто-то из его семьи или Марк Кредок совершил убийство между половиной пятого и без 26 всего дня. «Когда вернулся полковник Фонклер?» – спросил сэр Роберт. «Я не помню точно, сэр. Думаю, он уезжал почти на час или около того. Откуда ты знаешь, когда он уехал? Он приходил сюда, сэр, когда мы ужинали, и спрашивал, есть ли сейчас кто в конюшнях, чтобы оседлать ему лошадь. Кто-то сказал, что да, и полковник ушел, очень беспокойный». «Беспокойный? Почему?» – резко спросил сэр Роберт. «Ну, он так выглядел, сэр». Майкл заколебался. Он торопился, не пожелал доброго вечера, не спросил о здоровье, как это обычно делает. А когда мы сказали, что в конюшне сейчас есть мальчишки, что могут оседлать ему лошадь, он тут же вышел, да так, как будто сам дьявол за ним гнался. Я хотел сказать, будто он очень спешил куда-то. Другие слуги закивали, подтверждая эту историю. Сэр Роберт сильно побледнел. Он стоял неподвижно, лишь слегка вздымалась и опускалась грудь. Как-то ему удалось сохранить спокойный голос. «Нам нужно собрать все сведения, все, даже о самых обычных событиях. Вы понимаете это? Кто-нибудь может точно вспомнить, когда полковник Фонклер отправился проехаться?» Слуги посоветовались друг с другом и пришли к выводу, что это было уже после пяти. Быть может, в 5 или 10 минут 6. И совершенно точно не раньше 5. Сэр Роберт стал белым, как мел, и неподвижным, как статуя. Болезненное молчание нарушил высокий чистый голос. Это была Молли Дейл, милая горничная в чипце. «Я не понимаю, мистер Брокер, а как вы вернулись в дом?» Брокер вздрогнул, облизнул губы и не ответил. «Что ты имеешь в виду?» – спросил сэр Роберт. «Ну, парадная дверь была заперта, сэр, все время, что мы ужинали. Вот я и не пойму, как мистер Брокер мог вернуться со своей прогулки». И она озадаченно посмотрела на Брокера, наклонив голову на бок, как птичка. Миссис Кокс погрозила девушке пальцем. «Тебе что, слишком мало говорили о том, что ты впутываешься не в свои дела?» «Спасибо, миссис Кокс», — остановил экономку сэр Роберт. «Но я хотел бы услышать, что хочет сказать Молли. Почему ты думаешь, что мистер Брокер не мог вернуться через заднюю дверь?» Брокер сидел, уставившись на стол, будто собирался запомнить каждую трещинку в нем. Молли закусила губу, а в ее глазах появилась боль. «Я жду ответа, Молли!» — не отступал сэр Роберт. «Я не знаю, что ответить, сэр. Я навредила мистеру Брокеру, да?» «Послушай меня очень внимательно, Молли. Сейчас ты говоришь не только с хозяином этого дома, но и с мировым судьей, что защищает закон его величества. Ты обязана полно и правдиво отвечать на вопросы, что я задаю». «Да, сэр!» «Теперь я спрошу тебя еще раз. Откуда ты знаешь, что мистер Брокер не возвращался домой через заднюю дверь в крыле слуг?» «Потому что я видела его, сэр. Я была вон там!» И она указала на большой ореховый шкаф, стоявший у дверей, ведущих в служебный коридор. «Я, сэр, встала из-за стола, потому что Питер пролил эль на скатерть, и этот напиток затек под мой стул. А тут мистер Брокер появился вот из той двери и извинился, что опоздал на ужин. Я не слышала, как он подходил, и испугалась. Я прям подпрыгнула и сказала: «Боже мой, мистер Брокер, как вам не стыдно так пугать девушку?» Я немного подразнила его за то, что он опоздал. Так что он пришел в людскую из главного дома. Это все, что я помню, сэр, честно. «Отлично, Молли, спасибо». К щекам сэра Роберта вновь прилила кровь, а голос стал звучать ясно и громко. «Брокер, твои слова вызывают проблему. Ты сказал, что вышел прогуляться вскоре после половины пятого. Молли говорит, что ты пришел на ужин со стороны главного дома через 20 минут. Я бы хотел, чтобы ты объяснил, как ты попал в главный дом снаружи. Мы знаем, что ты не проходил ни через парадную дверь, которая была закрыта, ни через оранжерею, где мы были с леди Фонклер. Брокер встал и посмотрел в глаза сэру Роберту. «Я не ходил гулять, сэр». Остальные слуги уставились на камердинера, затаив дыхание. «Тогда где ты был, когда покинул комнату мистера Кестреля сегодня днем?» Брокер бросил полный раскаяния взгляд на своего хозяина и выпалил. «Я ходил в комнату, где хранят ножи и пистолеты». Слуги вздрогнули, раздались вздохи, перешептывания и толчки. «Синдерби, ведите его в мой кабинет для допроса», – оживленно распорядился хозяин. «Роулинсон, вы будете записывать показания. Мистер Кестрель, вы также можете присутствовать. Это ведь ваш слуга». Синдерби осторожно приблизился к брокеру. Ростом и телосложением констебль превосходил маленького гибкого камердинера. Со стороны это выглядело, будто трусоватый лев подкрадывается к мыши. Но откуда Синдерби знает, на что способен этот малый? Он никогда прежде не имел дела с убийцами. Но брокер спокойно позволил себя увести. Сэр Роберт сказал, что последует за ними, только сперва скажет несколько слов Трэвису и миссис Кокс. Макгрегор гадал, что теперь делать ему. Он мог бы остаться здесь и помочь унять волнующихся слуг. Он мог присоединиться к Фонтлерам и Кредекам за тем, что осталось от ужина. Или же он мог пойти в кабинет сэра Роберта и послушать, что слуга Кестреля скажет свое оправдание. Доктор стоял и размышлял, как вдруг кто-то схватил его за руку. Макгрегор повернулся и увидел искренние горящие глаза Кестреля. «Послушайте, доктор, он не делал этого», – прошептал молодой человек. «Он не мог сделать этого, я его знаю». Макгрегор напомнил себе, что он не доверял Джулиану Кестрелю. Тем меньше причин доверять ему сейчас, когда открылось, что его слуга был лжецом, а может быть, еще и убийцей. Но доверие Макгрегора к людям часто бывало основано скорее на инстинкте, чем на разуме. А инстинкт сейчас подсказывал, что Кестрель совершенно сбит с толку. Макгрегор знал, он не может просто посмотреть этому парню в глаза и заявить, что уходит по своим делам. Вместо этого он сказал: «Если ваш слуга невиновен, сэр Роберт быстро это поймет. Почему же, когда есть столько причин признать его виновным? Послушайте, сэр Роберт – честнейший человек и мировой судья. Не думаете же вы, что он может обвинить человека в убийстве без всяких причин?» «Ну, я не знаю эти причины. Я лишь знаю, что брокер чист от подозрений. Сэру Роберту придется искать убийцу в своей семье. Как, бога ради, он может быть беспристрастен? Сами подумайте, какой из брокера получается убедительный преступник? Он из Лондона, чужак, слуга, да еще не фонклеровский. Сэру Роберту остается только продержать его под замком до суда и закрыть расследование, больше не интересуясь, кто еще мог совершить убийство. Я знаю сэра Роберта много лет. Возможно, не меньше, чем вы живете на свете. И я скажу вам, что он очень честный человек. Самый честный из всех людей на свете. Он даст вашему слуге возможность объясниться. А если доказательств не будет, он отпустит его и продолжит расследование, чего бы это ни стоило ему и его семье. Он такой человек. Я молю Бога, чтобы вы были правы». Макгрегор посмотрел вслед уходящему Кестрелю и неожиданно ухмыльнулся. «Рад видеть, что вы можете из-за чего-то взволноваться. Я-то уж начал думать, что вас просто вырезали из какого-то лондонского журнала о моде». «Вы идете, мистер Кестрель?» – позвал сэр Роберт. «А вы?» – спросил Джулиан доктора. «Думаю, мне стоит», – проворчал Макгрегор. «Вы сейчас в таком состоянии, что можете сказать что угодно, если вас не придержу». «О, не волнуйтесь, я не потеряю голову. Я не могу сейчас себе этого позволить. Мне надо держать себя и свой характер в узде, иначе я ничего не смогу сделать для своего слуги-брокера». Его лицо расслабилось, и на нем появилась улыбка. «Вы вряд ли поверите, что в Лондоне я знаменит своей невозмутимостью. Я не уверен, что вы не нравитесь мне и без него, но вы правы. Сейчас вам как никогда нужна холодная голова».